с моим издателем, господином Козловым. Не сможет же он меня не принять. Меня, такого перспективного, по его собственным словам, автора. Меня, человека, в коего он уже вложил $1000. Да обязательно он меня примет. Примет, непременно примет. И минералки предложит. Ну, а я ему выложу все, что происходит, и посмотрю за его реакцией. И если он имеет хоть какое-то, хотя бы косвенное отношение к происходящему, я это пойму. Пойму, несмотря на всю его непроницаемость, ледяные глаза и какую-то чекистскую выучку. Может, тут мне пришла в голову совершенно сумасшедшая идея. Искоревшая береза и поехавшая машина — его, Козлова, рук дело. Может, это часть какого-то секретного эксперимента? Эксперимента, посвященного тому, как, скажем, странные обстоятельства влияют на творческие способности. Мои творческие способности. Ведь ставили же опыты, я не раз читал об этом, как на творческую потенцию влияют те или иные наркотики. Так почему бы искусственно не окружить творца, то есть меня, действительностью, похожей на наркотический сон? И не посмотреть, что тогда с человеком тонкой душевной организации, то есть со мной, произойдет. Под струями ледяного душа я понял, что моя идея является вполне параноидальной. Вроде тех, коими делятся с ФСБ, редакциями и прокуратурой бедные безумцы с 30-летним стажем учета в психоневрологическом диспансере. Меня облучают из-за стенки соседи. На мне ставят опыты КГБ, на мне испытывают психотронное оружие. Да, бредовая идея. Ну что же, раз так, об этом мы никомушеньки говорить не будем и даже в уме развивать сию мысль дальше не станем. Но факт остается фактом. Странные вещи, происходящие вокруг и внутри нашего дома, по меньшей мере, совпали по времени с моей новой работой. Они начались после моего визита в издательство с необычным названием «Первая печать». Значит, имеет смысл наведаться туда еще раз. Наведаться и, может быть, если что-то покажется мне подозрительным, отказаться от дальнейшей работы и вернуть Ивану Степановичу, человеку с ледяными глазами, мой аванс в $500. Душевное спокойствие дороже. И так решено. Я рывком натянул джинсы, майку, сунул в карман права с техпаспортом, ключи от машины, 5 зеленых сотен в конверте и сбежал вниз по лестнице. Двор на Большой Дмитровке выглядел столь же пустым и оцепенелым, как и в прошлый понедельник, но только в этот раз он показался мне совсем не страшным. Двое работяг, восточной наружности, голые по пояс, вынесли с подъезда номер 5 носилки, нагруженные строительным мусором. Отправились к мусорному контейнеру и без того переполненному. Пока они вываливали туда свою ношу, гортанно переговариваясь на незнакомом наречии, я вошел в прохладную тишину подъезда. Я уже ожидал, что увижу внутри, поэтому поднимался по ступенькам спокойно, особо не оглядываясь по сторонам. Впрочем, я успел заметить, что кукла без ноги, которая так поразила меня в прошлый раз, лежит в той же позе, в той же квартире на 3-м этаже. А вот и 4-й этаж. Издательская дверь без вывески, обитая дермантином, домофон. «Вполне может быть, что господина Козлова не окажется на месте», — мелькнула у меня мысль. «Надо было ему сперва позвонить. Но как? У меня даже не имелось телефона издательства, только письмо с его адресом и мои воспоминания». Я отдышался, осмотрел свои штиблеты, они оказались в идеальном порядке, решительно надавил кнопку переговорного устройства. «К кому?» — лениво откликнулся домофон простонародным говорком с ленивой растяжечкой. «Вот и охранник явился», — подумал я и внушительно сказал. «Я Козлову. Моя фамилия Данилов». «К кому?» — с нескрываемым удивлением переспросил голос. —